Первый из демонов, тот, что был вооружен бердышем, сгинул под ударом чудовищной боевой магии. Отвлекшийся на том, чтобы сосредоточить всю свою силу на атаке, он просто не успел перестроиться на защиту, за что и поплатился своим существованием. В потоках льющегося света были отчетливо видны копья из сгущенного, сконцентрированного до нельзя пламени, что обильным потоком низвергались вниз. Одно за другим несколько таких копий не просто пронзили, а спалили дотла могучую инфернальную тварь. Из троицы тех, что остались на месте, еще одна тварь получила тяжелые, практически смертельные раны, вынужденно прекратив попытки сражаться. Инфернальный вой, полный боли и страха, ударной волной разошился во все стороны, а затем поток света и пламени утих. Внизу, на несчастной земле, осталась проплавленная вглубь на добрых километр-полтора земля. Воздух даже здесь, вокруг Фариды, достиг ужасающих температур, в добрые 3-4 сотни градусов, не меньше. Могущественная волшебница и некродракон, конечно, от подобного особых неудобств не испытывали, хотя рассеянная в воздухе мощь элемента света причиняла практически физическую боль нежити, вообще-то не способной ее испытывать, но в случаях с высшей магией такое понятие, как правило, и законы обычного мира вообще скверно работали. Вооруженный мечом из пылающей плазмы Шуйский сорвался вперед, атакуя оставшуюся в живых троицу. Боевой маг и не думал о таких вещах, как защита или осторожность, только вперед, только неистовый, неостановимый натиск, не давая шанса растерянному противнику на то, чтобы оправиться и прийти в себя. Смертный, разгневанный, полный бешенства голос мысль, аурным криком разошедшийся на десятки километров. Голос, в котором за яростью и презрением чародейки слышались затаенные, спрятанные глубоко-глубоко нотки неуверенности и даже страха. Хищник, пришедший пировать и лакомиться душами могущественных по местным меркам чародеев, внезапно начал осознавать, что перед ним не сардина, а самая настоящая акула, пусть и не самая большая, не самая зубастая или быстрая, но уж точно не безобидная, и вполне способная сожрать незадачливых охотников. Гигантская тварь, похожая на облаченного в литую костяную броню воина, внезапно стала крупнее, достигнув добрых полутора десятков метров и раскинувшая в стороны целых 6 огромных конечностей, шагнула навстречу приближающемуся врагу. Будучи магом пространства, Фарида поспевала за движениями сошедшихся в поединке противников. Но давалось это ей совсем не так просто, как хотелось бы. Два длинных копья, два меча и два жезла, причем все в разнобой, вот чем был вооружен демон. Копья ударили вперед, не разом, а с небольшой, тщательно отмеренной задержкой, дабы усложнить до предела возможность уклониться. Они не сияли никакими особыми излучениями, не оставляли за собой энергетических следов или чего-то еще в том же духе, но даже так она ощущала, что даже царапина, оставленная этим оружием, могла бы очень дорого обойтись любому глупцу, рискнувшему недооценить опасность этого оружия. К ее, да и, наверное, демона удивлению Шуйский даже не стал пробовать уклоняться, признавая превосходство врага в скорости, лишь чуть сдвигался в сторону, чтобы удар, попав в латный доспех, соскользнул в сторону, а не остановил его окончательно. И зачарованный доспех, чуть сверкая при каждом ударе отсветами могучей и сложной магии, с честью выдержал оба столкновения, полностью защитив своего владельца. Свистнувшие следом два клинка Шуйского смутили еще меньше. Один, метивший в голову, он пропустил мимо, все же чуть больше, чем прежде, дернувшись в сторону, а второй лишь вскользь задел его плечо, заставив чуть пошатнуться в сторону. Из первого жезла, созданного из позвоночника какой-то неизвестной волшебницы твари и украшенной черепом кого-то гуманоидного, но явно не человека, ибо обладателей третьего, расположенного в середине лба глаза она как-то до сих пор не встречала, вырвался поток серебристого мерцания, рухнувшего вниз непреодолимой, несокрушимой завесой, отделяющей крохотного на фоне своего огромного визави русского боевого мага от цели. Чары, что сходу использовал Федор Шуйский, Фарида идентифицировать так сходу не бралась. Какой-то амулет, могущественный артефакт, выплеснул из себя незримую, могучую волну чародейства, без труда сокрушив преграду на пути волшебника. Белый пламенный метеор ворвался на удобную для себя дистанцию, и багрово-черную молнию, исполненную могучей силой, ударившую из второго жезла, встретил яростно горячий высверк клинка из чистой белой плазмы. Крохотная, казалось бы, фигурка на миг словно выросла, разрослась до немыслимых размеров, ничтоже сумнявшийся в очередной раз отбросившая всякие рамки здравого смысла, заставив изумленную троицу демонов глядеть на врага человека с изумлением и уже нескрываемым страхом. Белый огненный меч, враз оказавшийся из крохотного огонька огромным, прожигающим саму реальность пламенем, рухнул сверху вниз. Шестирукий демон, оказавшийся в этот миг карликом на фоне богатыря, дернулся в сторону, искажая, сминая само пространство и время, стремясь уйти, уберечься от страшной опасности. Вот только Федор Шуйский и его пламенеющий клинок имели свое собственное мнение на этот счет, и это их мнение было категорически не согласно с такой постановкой вопроса о происходящем. Падающий в доброй полутора сотни слева от демона клинок каким-то образом все равно оказался в нужной точке времени и пространства. Слитная воля. Нет, не так, воля волшебника, его странного оружия и даже какого-то третьего артефакта, дополнительно усиливающего эту парочку, навязал реальности свое, решительное и бескомпромиссное мнение по вопросу того, увернулся их враг или все же нет. И эта триединая воля оказалась куда могущественнее, чем мнилась демону. Пылающий белым пламенем клинок наискось рассек демоническое тело и остановился, лишь уперевшись в черный, непроницаемый ни для света, ни для тепла или даже воздуха и звука барьер, окутавший двух других демонов, державшихся за спиной своего более решительного коллеги. Подранок и демон-чародей, по разным причинам не рискнувшие увеличивать свои тела до истинных габаритов, не прогадали, изрядную долю могучей магии, вложенной в этот удар, Федор растратил на то, чтобы рассечь крупнейшего из демонов, ибо несмотря на кажущуюся легкость и скорость убийства инфернального генерала, Фарида явственно ощущала, сколь прочна была та природная костяная броня твари, да и само по себе деяние, способное убить даже не защищающегося активно демона подобного уровня, а тот еще как сопротивлялся, до самого конца, всем своим естеством, цепляясь за жизнь всеми доступными способами, разом заставляя тратить огромные усилия на преодоление каждого миллиметра своего тела, а уж способов и возможностей у существ подобного могущества по определению не могло быть мало, требовало колоссальных затрат силы, и потому отрицающий саму структуру здешней реальности сферический барьер, выстроенный на магических принципах самого инферно и огромном потоке маны, все же пережил столкновение с мечом Шуйского. Вот только не без труда, Фарида отчетливо видела и, что самое главное, ощутила его внутреннее, глубинное содрогание. Вновь вернувшийся к оригинальным габаритам Шуйский и не подумал останавливаться. Фарида уже устала удивляться, пугаться и еще как-либо реагировать на происходящее. За последние 4,5 секунды она испытала больше эмоциональных потрясений, чем иной раз испытывала лет за 5, а потому за происходящим дальше наблюдала уже даже не с отстраненным равнодушием, а скорее со смиренным принятием того, что многие казавшиеся ей незыблемыми истины одна за другой сгорают в неистовом пламени чародея из древнейшего боярского рода. И что самое обидное, к чему-то такому от заточенного внизу в огромном каменном узилище она еще хоть как-то была готова, реинкарнатор, как-никак. Но ее, черт возьми, до мокрых трусиков пугал сейчас совсем не тот, мать их обоих за ногу, Шуйский. Из барьера ударила полупрозрачная, тонкая, словно шило, острие магической энергии. Федор решил не изменять своему стилю боя и принял на нагрудную пластину этот магический удар, шагнув вперед с занесенным для колющего удара клинком, и оказался отброшен, отшвырнут назад, ибо недооценил угрозу от демонического удара. Готовившись с самого начала этого нелепого, странного боя свой удар, демон показал, что недооценивать порождение инферно чревато весьма неприятными последствиями. Незримое шило пробило грудь мага заклятий на вылет, пронзив ослабленные предыдущими ударами доспехи насквозь и едва не опрокинув боевого мага. Будь в этом бешеном бою привычный интервал между пропущенными атаками, составляющий хотя бы 5-7 секунд между каждой, и магические доспехи боярина, уже неоднократно наглядно продемонстрировавшего, почему потомственное боярство до сих крепко держит в империи свои позиции, скорее всего, если и не выдержали бы подобное попадание, так по крайней мере свели бы на нет большую часть ущерба от демонических чар. Ведь магическая броня высшего уровня, помимо своей крепости, зачарованных на прочности магическое сопротивление пластин металла, имела еще и другой весьма значимый аспект – активное магическое сопротивление посредством магических барьеров, возникающих на металле изнутри и снаружи при вражеском ударе и кратно повышающих в моменте их прочность. Вот только даже самой идеальной броне после 3-4 подряд ударов магии оружия, выходящих за рамки даже 8 ранга, требовалось некоторое время на то, чтобы остудить магические структуры, по которым текла мана для активации чар. Требовалось заново перезагрузить практически только что использованные структуры, да банально зачерпнуть маны из накопителей. И все это броне Шуйского просто не позволил тот бешеный темп боя, который он взвинтил и навязал своим инфернальным противникам. И тем не менее даже этот удар, который, несмотря на внешнюю безобидность, да магам заклятий можно головы отрубать или хоть все тело уничтожить, пока ауре и энергетике не причинен критический ущерб, они способны хоть все тело отрастить, дай только время. Аура Шуйского оказалась чудовищно повреждена. Фарида честно признавалась себе, в подобной ситуации она бы плюнула на все и удрала бы, ибо в первую очередь следовало заботиться о собственном выживании. Любые последствия сколь угодно разгромно проигранной битвы можно пережить, перетерпеть любые неприятности и последствия, ведь если сохранить жизнь, то шанс отыграться когда-нибудь позже обязательно представится, особенно с учетом долгой, рассчитанной на тысячелетия жизни, которая была доступна всем прямым ученикам императора. А вот мертвец уже ничего не исправит, и потому рисковать своей жизнью сверх необходимого она была абсолютно не готова. Так ее учил их великий наставник, и в этом с философией учителя она была полностью согласна. Правда, он же нередко повторял, что бывают такие ситуации, когда можно отбросить себя и свою жизнь ради победы, ибо бой идет за нечто большее, чем просто жизнь. Но подобная кошке в своих повадках женщина эту часть его наставлений предпочитала пропускать мимо ушей, в отличие от твердолобых упрямцев вроде Титова, Дружинина или Князева. В ауре же могучего боярина отчетливо была видна ужасная травма. Энергетику же словно выждла и перекрутила, учитывая показанный уровень боевого могущества, Шуйский, отступив сейчас, имел все шансы со временем залечить даже такие раны. А уж в том, что у мага такого уровня имелся способ сбежать даже сейчас, несмотря на все происходящее, сомневаться уж точно не приходилось. Хотя, если подобный враг, а это, вне всяких сомнений, враг для нее и ее господина, просто временно превратившийся в союзника, в силу стечения роковых обстоятельств, сгинет сегодня и здесь, то всем будет только лучше. Уж лучше полные печали некрологи попавшему герою, чем его выживание и проблемы в будущем, которые он потенциально может создать. Ведь в отличие от простой прямого, как древко его копья Аристарха Николаева Шуйского, Федор вполне успешно скрывал свою истинную природу и притворялся рядовым, по сути, магом заклятий так долго. Решив сбросить эту идеальную маскировку лишь для того, чтобы спасти своего родича из другого ныне великого рода. И если подобный умный, хитрый, целеустремленный и прагматичный человек вдруг окажется не ситуативным, а полноценным союзником и соратником второго реинкарнатора Российской империи, то это может потенциально вылиться для них в огромные проблемы. Федор Шуйский оказался опаснее и хитрее даже переоцененного и ныне ослабленного войнами и потрясениями второго императора, сколько бы тот ни хорохорился и не надувал щеки в попытках доказать обратное. И кучка скороспелых недоучек 8 ранга, внезапно оказавшаяся в обойме его высших магов, ситуации не меняла. Александровская губерния изрядно надорвалась за последние годы, а на фоне наконец сделавшего свой ход императора Николая Павел Романов смотрелся бледно со своей неспособностью даже прийти своему ближайшему союзнику и деду своей дочери на помощь. А вот Федор Шуйский, кто знает, какие еще тайные и глубинные силы скрывает этот мерзкий старый боярин, пусть император и не велел ей хоть как-то пытаться вредить Аристарху и его союзникам, но ситуация оказалась экстренная. Да к тому же она тихонько, аккуратно, так, что никто потом и не заметит. Могущественные, огромные силы и сложности заклятия, которые она, вообще-то, держала наготове, дабы помешать шведскому королю удрать, если бой вдруг повернется в пользу русских аристократов, легли на тот участок пространства, где сошлись в смертной схватке демоны и яростный, беспощадный к себе и к врагу русский пиромант, который, кстати, и не помышлял о бегстве, несмотря на рану, несмотря на явно чудовищную, невообразимую боль, саму по себе способную прикончить какого-нибудь рядового архимага. Он стабилизировал свой полет и, не дрогнувшей рукой, сделал выпад вперед. Лезвие уже иного, синего пламени, длиной добрых 300 метров и около 30 шириной метнулось вперед, метя вперед. Фарида лишь удивленно моргнула на подобную жестокость к самому себе и наплевательское отношение к самому ценному, на ее взгляд, для любого смертного, к собственной жизни. Очевидно, Федор Шуйский действительно был из другого теста, чем почти все, кого она знала. Из того теста, которое Бог достает из своих закромов, когда решает слепить героя или злодея, причем не обычного, рядового и мелочного, а того, которого можно с полным на то основанием назвать великим. И если тот факт, что реинкарнаторы все были слеплены из него, она была готова понять и принять, столько лет наблюдая за учителем, да и остальными представителями этого редчайшего вида. А еще потому, что слишком многие хроники и летописи, описывающие этих людей, сходились в одном, что-то были люди явно необычные, пугающие, целеустремленные и сильные духом. Но вот от обычного, рожденного в этом мире и, как и она, проживающего первую и скорее всего единственную жизнь мага подобного она не ожидала. Молча терпящий ужасающую боль чародей достиг цели своим ударом, защитная сфера лопнула, вызвав мощнейшие содрогания потоков магии. Однако не выдержал столкновения и выпад волшебника. Все зависло в кратком, зыбком мгновении неустойчивого равновесия, вызвавшего буквальный зуд в ладонях женщины. Надо добить, добить всех троих, пока есть шанс. Однако она не успела вмешаться. Демон, не успевающий сплести никаких новых хитрых и разрушительных чар, лишил действовать иначе и наверняка. Одна из лап инфернального генерала метнулась к его израненному, прячущемуся позади сородичу и пробила его грудь. Жутко взревел демон, не ожидавший подобного хода от своего сородича, а в следующий миг аура твари инферно налилась мощью и силой, поглотив жизненную и магическую энергию своего соратника, забившегося в предсмертных конвульсиях. Что ж, никто ведь не говорил, что демоны предают только смертных, верно? В чем-то Фарида даже мысленно одобрила поступок твари, она, вполне возможно, поступила бы на месте порождения инферно точно так же. Изо рта Шуйского вниз хлынула кровь, добрые пол-литра, а то и целый литр. За спиной боярина, как у самого настоящего архангела, вспыхнули мощью шесть сотканных из чистого синего пламени крыльев. Над головой появилась пламенеющая корона. Огонь объял целиком всю фигуру чародея, и тот спокойно шагнул вперед. И пока он делал этот шаг посреди застывшего от безумной мощи, хлынувшей от закованного в доспех воина времени, его фигура вновь увеличилась. Второй, третий шаг, и вот уже небеса попирает гигант в добрые 300 метров. И это был не доспех стихии, даже не просто заклятие, усиливающее до предела эту способность, чем баловались многие маги заклятий, доросшие до своего ранга скорее вопреки и не обладающие знаниями, позволяющими сформировать более надежные и могущественные заклятия. Нет, то было полное слияние с двумя элементалями разом, ибо теперь меч Шуйского пылал не белым пламенем, а чистейшим золотым сиянием. Огромный клинок взметнулся к небесам, и набравшая чудовищную мощь тварь, призвавшая себе на помощь тьму и огонь самого инферно, почувствовала на своей шкуре всю безумную мощь русского боевого мага. И по рождению запредельного ужаса и смерти, адепту самых разрушительных сил во вселенной откликнулся его повелитель, некто по ту сторону бытия, некто, стоящий неизмеримо выше смертных и даже богов, некто, что не склоняя головы был способен биться даже против серафимов, вторых по могуществу воинов Эдема после самих архангелов, один из князей инферно, высшей знати этого плана бытия, выше которых стояли лишь несколько королей и император инферно, сущность, ровней которой во всем громадном мироздании могли считаться менее сотни существ, на все бесчисленные миллионы миров. Он шагнул, вызывая на бой само мрак и пламя, саму квинтэссенцию чудовищных, запредельных сил, призванных прыгнувшим выше головы и использовавшим разом столько сил, что уже одно это почти убило демона, Шуйский встретил с великолепным презрением. Поле боя на миг от горизонта до горизонта накрыло покрывалом самого темного, предрассветного часа, время застыло, не в силах двигаться в этом пространстве, в очередной раз потревоженное и испуганное отбросившими всякие рамки монстрами от магии. Пламень инферно, еще более черный, чем сами мрак и тьма, бросились на гигантскую фигуру, стремясь сковать, поглотить, растворить в себе и заставить угаснуть. Ужасающие мощи чары, перед которыми блекли даже сверхчары, заставили Фариду закрыть себя и несчастного некродракона своим заклятием, сильнейшие защитные чары в ее арсенале отгородили, отсекли пространство, в котором она и ее своеобразный конь находились от остального мира. Сейчас никто и ничто не могло достать ее, пусть в течение не слишком продолжительного времени, но зато эту защиту можно было считать практически абсолютной. В непроглядном мраке, легшем на землю, вспыхнуло далекое зарево, спустя мгновение засиявшее новым солнцем. Она словно вдруг оказалась вышвырнута на поверхность дневного светила, без всякой возможности бежать или спрятаться. Ее особое пространство выдержало напор, пусть и не без труда, но вот все вокруг на добрых полтора десятка километров, нет, на километры вглубь море вскипело и обратилось паром, земля, леса, луга и болота обратились в тлеющий прах, по поверхности несчастной планеты простерлись десятки глубокие, наполненные кипящей магмой трещины, простирающиеся во все стороны, и опускающийся вертикально вниз сияющий золотом клинок, от которого расходилась громадная мощь, ибо сказано «Ас воздам». Пророкотал чудовищный глаз, заставляя всех вольных и не очень свидетелей содрогаться от ужаса, а затем незваного гостя, князя Инферно, вышвырнуло из этого мира, как нашкодившего котенка. От его генерала не осталось и следа, тварь не просто лишилась смертной оболочки и части сил, нет, ее уничтожила, обнулила до самого ядра души, навсегда стерев всю накопленную силу, личности достижения, а затем сильно уменьшившийся в размерах Шуйский, сохранивший лишь трехметровые габариты, заставил ее содрогнуться вновь, ибо, во-первых, его аура и энергетика были вновь исцелены, а во-вторых злые, ничего не упустившие и не намеренные прощать глаза боярина заглянули в самую душу чародейки, после чего могучий клинок из золотого света смел казавшуюся ей несокрушимой защиту. Чародейка начала бегство еще в тот миг, как огненная фигура направилась к ней, вот только сбежать ей не удавалось, как бы она ни старалась, что-то сбивало настройку и плетение естественных, заученных до автоматизма вдоха и выдоха ее излюбленных чар, пространственного побега. «Тварь!» — взревела она, увидев за спиной Алену Николаеву Шуйскую, мерзкую, богопротивную нежить, чья магия прямо через ее некродракона и помешала Фариде удрать. А затем стало поздно, не настроенный шутить чародей, окончательно рассеявший пламя и свет, ударил клинком, сшибая с дракона прямиком в водоворот тьмы. Глава 14. Оказавшись в замкнутом пространстве каменной темницы, я зло сплюнул под ноги, вновь утверждаясь на ногах. Где-то там, над головой, за пределами купола моего узилища нечто загрохотало так, что земля под ногами начала содрогаться. Потоки эфира иманы там, высоко в небесах, с которых меня низвергли, словно обезумели, сойдя с ума окончательно. Аура Шуйского внезапно вспыхнула такой мощью, что у меня невольно мороз по коже прошел, но затем мне стало резко не до того. Потоки магии треклятого шведа ворвались внутрь, атакуя меня, вот только в этот раз чары врага били не по физическому телу и даже не по энергетике, а напрямую по самой моей душе. Вражеское заклятие ударило в незримые, неощутимые связи между душой и физическим телом, губя и разрывая их, стремясь буквально вышибить из меня дух, но я, сжав зубы, дал отпор мерзкой атаке. Вспыхнул мощью амулет на моей груди, наливаясь маной, разошлись с шипящим треском разряды фиолетовых молний, ударили разряды зеленых, на пределе сил стремительно исцеляя меня, я скрипел зубами от натуги и гнал потоком ману через свою душу, выжигая чуждую отраву, но в одиночку отразить чары девятого ранга заклинаниями восьмого и прямыми всплесками силы было очень тяжело, и, к счастью, особо и не пришлось. Раздувшаяся до чудовищных масштабов аура Шуйского сблизилась со шведом, после чего последний пулей полетел вниз и мгновение спустя грохнулся на землю где-то в километре от меня. Контроль над чарами опытный враг, конечно, не потерял, но немного ослабил, и этого мне сполна хватило, чтобы вырваться из его хватки. А затем наверху началось еще большее безумие. Аура Шуйского взорвалась еще большей мощью, следом, пусть и куда слабее, но тоже весьма заметно усилился и Морозов, достигнув уровня даже чуть более высокого, чем тот, что демонстрировал изначально мой родич. Откуда-то появились четыре сверхмощные ауры инфернальных тварей, примерно равных силами великому магу одних сверхчар. Следом за ними еще сотни тварей послабее, седьмого и восьмого ранга, которыми занялся Морозов сотоварищи, из числа бояр, пока мои дворянские друзья и костяные драконы с трудом отбивались от осатаневших шведов. Аура Ивара вскипела силою, сплетая новую атаку, и я выбросил все лишнее из головы, вообще-то в одиночку против клятого шведа я был все еще жидковат в коленях. Отражать каждый его удар заклятиями из регалий Шуйских, конечно, было здорово, но будем откровенны, так никаких регалий не хватит. Поразительный, В сути своей, парадокс, будь я не высшим магом, а магом заклятий, особенно обучавшимся по традиционной школе шуйских, с заклятиями, основанными на родовых знаниях, я бы вполне был бы способен поспорить с проклятым шведом силой. Будь у меня хотя бы 5 заклятий, и мы были бы равны. Будь у меня 8, я был бы намного сильнее. Да чего уж там, у меня 8 и меньше, чем нисхождением в этот мир кого-то из сильнейших скандинавских богов, дабы спасти шкуру потомка викингов, меня было бы невозможно остановить. Могущественные, поразительные артефакты регалии, символ силы и власти князей боярских, они имели небольшой недостаток. Хотя нет, не так, правильнее будет сказать, это у меня имелся недостаток, что ограничивал сейчас использование этих предметов в моих руках. Они были рассчитаны на работу с архимагами и магами заклятий, но никак не с высшими магами. Рано или поздно я таки должен был напороться хоть на одно серьезное ограничение из-за разности магических рангов на высших ступенях развития прошлого и нынешнего моего мира, и, как назло, это произошло в самый неподходящий момент. Будь я магом заклятий, заклятия в регалиях, ни много ни мало, сложились бы и интегрировались в мою ауру так, будто они мои собственные. Проще говоря, ценой серьезной нагрузки на мою энергетику, ауру и физическое тело я бы временно стал, ну скажем, магом 12 заклятий, если у меня своих 4, или 15, если у меня 6. Если я гений из гениев и у меня 10 заклятий, я бы стал магом 20 заклятий. До 4 заклятий полный набор регалий усиливал владельца на 6, от 4 до 7, на 8, от 8 и выше, на 10, на один бой, ценой немалой нагрузки. Чисто в плане личной боевой мощи князья могли показать силу мага вплоть до уровня магов примерно моего уровня в прошлой жизни. Ну может, послабее, но не сильно, надо сказать, не сильно. И то лишь по причине могущества моего воплощения магии, так-то волшебник с 20 заклятий и в полном обвесе столь великих артефактов был бы сильнее большинства великих 4 сверхчар. Вот она, разница в количестве ресурсов 2 миров. В нашем мире были могущественные артефакты. Я бы даже назвал несколько более впечатляющих, чем этот комплект, но то были отнюдь не предметы владения одного единственного, пусть даже древнего и могущественного, рода. То были козыри могущественных и древних империй или еще более древних и искусных великих магов, что прожили на свете не одно тысячелетие, многие из которых были древнее, чем сам здешний род шуйских целиком. Вот только при всей прекрасности описанных мной выше возможностей регалий в данном случае наблюдалось одно значительное препятствие, что не позволяло мне развернуться с ними на полную катушку. А именно, они не видели во мне мага 8 ранга. Маг заклятий потому мной и воспринимался ближе к великому, чем к высшему, что эти самые заклятия, точно так же как сверхчары, занимали определенный слот в энергетике и ауре своего владельца. Без этого они были даже при помощи эфира слишком сложны для использования в настоящем бою. В общем, не суть, у регалий рода было несколько встроенных механизмов защиты от чужих рук и, так сказать, защита от дурака. Ощутив на себе действие первой, я понял, почему Федор или любой иной шуйский, кроме нескольких человек в роду помимо меня, не слишком-то рвался примерить на себя княжеский венец, отняв его из рук едва ли не на ладан дышащего Владимира. Лишь кровь прямой ветви семьи могла использовать регалии в полную силу. Чем дальше было родство, тем менее эффективны становились артефакты и тем сильнее вредили своему пользователю. В случае гибели главы ими еще мог воспользоваться его родные брат или сестра, но даже для них это было непростым испытанием, Леонид Шуйский не даст соврать. Будь дядя хотя бы средним магом заклятий, и последствия бы не были столь катастрофическими, а так, он теперь одной ногой в могиле. Предметам было плевать на официальные титулы и положения в роду, они смотрели лишь в самую суть. Кстати, уверен, на всякий случай имелся определенный метод, как обойти подобное положение дел для того же дяди. И я, почему-то, был уверен, что если бы меня и моих младших брата с сестрой убили бы, то все для Леонида было бы куда проще. Тут уж он бы сумел сделать свою семью главной семьей не только в глазах членов рода, которые всех этих нюансов могли попросту и не знать, а еще и в глазах регалий. Да вот только недаром говорится, что кровь не водится. Уверен, дело не в его природном милосердии, скорее всего, строгие клятвы и внутренние ограничения, исходящие из магии крови, что хранила старшую кровь рода, не позволяли ему прямо или косвенно что-то предпринять на эту тему. И ему, и, наверняка, другим моим родичам, а потому им оставалось уповать лишь на то, что я и мои брат с сестрой как-нибудь сами сгинем. Потому меня, видимо, и отпустили столь просто, когда я возжелал покинуть род, для них это было настоящим подарком судьбы. Еще бы, сам собрался покинуть безопасные стены родовых поместья и крепостей да отправиться в Сибирь. Правда, при этом странно, что в начале моего пути за мной приглядывал целый архимаг, который, собственно, минимум один раз, во время покушения на Хельгу, спас мне жизнь своим вмешательством. Хотя, помнится мне, у него потом из-за этого даже какие-то проблемы были. Видимо, приставив ко мне этого охранника, он пытался соблюсти минимум обязательств, к которым его принуждала кровь, при этом пройдя по самому краешку. Не знаю, это все лишь мои догадки и предположения. В общем, если с кровью у меня было все более чем как надо, то вот со второй системой защиты дело обстояло дрянь. Она видела во мне лишь архимага, ибо не находила заклятия или сверхчар, что сошли бы за них, а потому не усиливала меня лично, а лишь позволяла использовать регалии как обычные артефакты, то бишь бить их заклятиями, подпитывать резерв маны, как накопители они были великолепны, позволяя использовать их резерв энергии как мой собственный, что, вообще-то, я прежде считал теоретически почти невозможным, и получать в режиме реального времени изрядное количество различной информации о роде Шуйских. Причем последнее началось лишь тогда, когда я использовал их в бою, и они вдруг поняли, что я способен выдерживать посыпавшийся на меня поток сведений без ущерба для себя. Слава Творцу, что делали они это в фоновом режиме, не заставляя отвлекаться от боя, однако позже, если выживу, мне предстоит еще разобраться в полученных знаниях. Кстати, а ведь у Морозовых род на одном уровне с Шуйскими, веками причем, уверен, о примерной мощи родовых регалий друг друга высшая аристократия в курсе, так что странно, почему я сейчас не ощущаю его как мага, допустим, 20 заклятий. Хотя с другой стороны, у них регалии могут отличаться по принципу действия, в конце концов в столь интимном моменте каждый ищет свой подход. Возможно, вместо подобного усиления их регалии способны выдать 2-3 особо сильных удара, но уж они-то такой чудовищной мощи, что с полным правом могут зваться сверхчарами. А у тех же долгоруких, еще какой-то третий способ, у черторышских, свой. Истинно великих, древнейших боярских родов уровня Шуйских всего 6, включая их самих, остальные считаются пожиже. И у этой шестерки вполне очевидный повод считаться воистину вторыми после императора. А ведь каждый глава рода так или иначе улучшал эти регалии, отдавая им частичку себя и своей силы после гибели. Не говоря уж о том, что при каждой возможности, получая особо ценные магические материалы, они улучшали и совершенствовали регалии. Последний довод князей боярских, довод, игнорировать который не могли даже императоры. И теперь, кстати, понятно, каким образом сохранялся статус-кво в империи. Если Морозовы, Долгорукие, Шуйские, Нарышкины, Черторышские и Бутурлины могли выставить в поле шестерку монстров с артефактами такого уровня, то это более чем уравновешивало разницу в численности с дворянством и императорским родом, и объясняло, каким таким образом они, при не слишком-то, в сущности, больших потерях сумели дать по зубам рейху, Речи Посполитой, при этом еще и помогать удерживать юг от турок, да еще и при этом оставаться достаточно сильными, чтобы не прогибаться после всего этого под Петроград, более того, быть достаточно уверенными в себе, чтобы заключить мир с рейхом отдельно от империи и плевать на тот факт, что под северной столицей лагерем почти десяток миллионов имперской армии и почти 4 десятка великих родов под рукой Николая III, не говоря уж о дворянских родах поменьше. Иди, выступи против этих любителей шуб и меховых головных уборов, что до сих пор гордо носят титулы князей, имеют собственную, боярскую думу, что является одним из трех основных органов власти империи и исключительную автономию в рамках своих земель. Ладно, отвлекаюсь. В общем, сейчас у меня в руках были настоящие сокровища, но использовать их на полную катушку у меня не имелось никакой возможности. Не раньше, чем сам стану великим магом, а до этого здесь и сейчас было еще далеко. А вот сосредоточенный, полной решимости закончить начатое, раз уж враг допустил такую глупость и сам явился в руки, и варкровавая ладонь готовился к новой атаке уже здесь и сейчас, и с этим требовалось что-то делать. Всплески неприятной, мертвенной энергии подтвердили появление неподалеку от меня той самой парочки духов особой силы, что швед натравил на меня еще там, наверху. Слева, метров со ста от меня, свою волшбу на меня направил дух-чародей. Бить впрямую обитатель небытия не стал, на меня легло что-то вроде проклятия, будто я имел дело с малификом. Ауру сдавило со всех сторон, восприятие сильно ограничилось в радиусе и своей силы, каналы маны укололо тысячами крохотных игл, в них начали образовываться микроплотины, пытающиеся не позволить мане свободно течь, молнии, окружающие меня, резко сдали в силе, опадая и слабее, да и само тело на миг будто бы налилось свинцовой тяжестью, движения замедлились, проклятие отродья небытия было сильно изощренно и крайне эффективно, а я просто не успевал перестроить защиту, а прямо на меня, в лоб, уже налетал, занося свое чудовищное оружие, второй дух. В отличие от своего товарища он действовал прямо и грубо, и по моей спине пробежался холодок от ощущения той мощи, что пылало в лезвии призрачной секиры врага. Удар, что он готовился на меня обрушить, превосходил подавляющее большинство заклятий, что я видел в этой жизни. Но в этот момент регалии шуйских в очередной раз показали, чего они стоят. В мою каменную темницу сверху, через единственное отверстие ворвалась четверка элементалей, что прежде была занята призрачной ратью Ивара. Два потока горячего, фиолетово-розового пламени ударили ровно туда, где находился преодолевший половину расстояния меж нами дух. Особый, странный огонь, что использовала пара элементалей, ранил и обжигал даже призрачную, существующую по иным правилам и магическим законам сущность. Дух здоровяк оказался мгновенно прибит к земле, а миг спустя поток огня заставил его погрузиться под землю. Сам огонь тоже не увидел в материальной поверхности ни малейших преград, погрузившись вслед за взвывшим духом в глубины земли. Притом не причиняя ни малейшего ущерба самой почве, та даже не нагрелась. Еще один поток огня омыл уже меня самого, того же цвета, что и бил по духу секирщику, только почти без бликов розового, темно-фиолетовый. Проклятие, вцепившееся в мою ауру, не выдержало знакомства с силой элементаля, моментально сгорев в очистительном пламени, что не причиняло мне ни малейшего ущерба. Четвертый же сын огненной стихии обрушился на духа чернокнижника, обернувшись потоком розового пламени, он всем естеством врезался во врага, снося его далеко в сторону. Дух окутался незримым коконом энергии, но защита явно отнимала услуги Ивара все силы и внимание. Освободившись, я по новой окутал себя молниями, до предела усиливая тело и энергетику благословением жар птицы и своими молниями, на этот раз еще сильнее, чем прежде, ибо с каждой секундой контроль над строптивыми регалиями возрастал. Воистину этим творением гения шуйских нужна была по-настоящему твердая рука. Чем активнее и больше я использовал силу, свою и их, тем охотнее они слушались меня. В 3 метрах от меня возникло магическое возмущение, и я, не думая, ударил туда копьем. Окутанное синим пламенем и синими, фиолетовыми, желтыми и золотыми молниями оно искажало и заставляло дрожать само пространство на своем пути, распространяя мощнейшие волны энергии, вызванные избытком мощнейших чар, усиливающих 2 слившихся живых оружия. Здоровенный щит с изображением золотого леопарда на бело-синем, в полоску, поле, принял на себя удар магического копья. Длинный острый наконечник врезался в металлический юмбон, и 2 магических предмета породили настоящий гром своим столкновением. Рука со щитом дрогнула, появившийся из серого портала швед чуть отшатнулся, но устоял на месте. С момента, как на меня напала пара духов Ивара, прошло 3 секунды, все происходило на бешеных скоростях. Вопреки своему прежнему стилю боя, викинг, а передо мной стоял чистый, настоящий викинг, решился взяться за оружие. И щит, и длинный меч в правой руке источали могучую энергию, то были, без сомнения, мощные регалии королевского рода Швеции. И, признаться честно, хоть они были и хороши, на голову превосходя большую часть того, что я видел в этой жизни, но моим артефактам они уступали весьма сильно. Викинг, отведя все же мое копье в сторону, сам рванул в стремительной атаке, обрушив вспыхнувший багровым светом меч в косом, рубящем ударе. Какие-то разрушительные чары, уж не знаю на основе чего, не успел разобраться, взорвались разрушительной силой, когда длинное зачарованное лезвие достигло моего левого наплечника. Мои ноги слегка подогнулись, но, как я и надеялся, броня, сплетя дополнительный защитный слой магии над металлом доспеха, с честью выдержала это испытание. И вот уже моя стопа, окутанная разрядами усиленных желтыми и золотыми черных молний, врезалась в нагрудник вражеской брони. Доспех врага выдержал, да и сам он не дрогнул, Однако несмотря на это его протащило на добрых 6 метров от меня, оставив за собой две глубокие борозды. Швед все же остановился и замер, сплетая разом несколько заклинаний. Мое синее пламя и различные молнии, с ним смешанные, рванули вперед, через разделяющее нас пространство. Нельзя позволить ему ударить магией 9-го ранга. Вихрь тусклого, серого свечения ударил навстречу огню и молниям, расшвыривая их в стороны, разрывая на куски и останавливая. Я крутанул над головой копье, активировал еще одно заклятие в амулете и как мог добавил в него собственные чары, стремясь усилить его до предела, и тут все, что нас окружало, просто смело. Потоки бушующего пламени, ударные волны, землетрясения, глубокие разломы в земле, в которых потекли настоящие потоки, кипящие от чудовищного жара магмы, и знакомый голос, полный торжественной и непреклонной решимости. «Ас воздам», думал над финалом тома, потому вчера главы не было, простите, к утру выложу еще одну главу, компенсация. И да, до 1000 лайков всего ничего, пожалуйста, дожмите, если можете. Не хочется, чтобы это была первая книга серии, которая в процессе написания так до 1000 сердечек и не добила. Вам не сложно, а автору приятно и очень мотивирует. Глава 15. Это благодарность за 1000 лайков и извинения за пропущенную в понедельник главу. Это было уже не заклятие. Это был удар полновесными сверхчарами, причем весьма и весьма неслабыми. Точно сильнее того удара Бернарда, закон света немца, с которым я дрался в последнем сражении своей прошлой жизни, значительно уступал магии Шуйского. Огонь и свет, два магические силы, которые Федор сочетал на каком-то запредельном для магов этого мира уровне, искусно сплелись в единое целое и сотворили нечто, что в магическом восприятии ощущалось, как пылающая, зарождающаяся звезда. Время и пространство начали сбоить, к моему изумлению, последний из демонов, с которыми схватился мой родич, сумел призвать на краткий миг своего повелителя. Им оказался целый князь Инферно. К счастью, показать даже сотую долю своей истинной силы это существо не могло. Князь Инферно – это фигура, стоящая выше старших богов, превосходящая владык пантеонов, тварь, что одним ударом могла расколоть планету, сущность, которой под силу не просто убить все живое в нашем мире, это порождение Инферно могло уничтожить саму планету. Князей на все Инферно 3 десятков не наберется. К счастью, проявить он мог сил лишь на уровне великого мага, законы Творца действовали тем строже, чем сильнее была потусторонняя тварь. Потому, собственно, ни одна тварь из Инферно, что входила в число аристократии, лорды и выше, обладатели своих доменов, не высовывалась в смертные миры. Слишком велик риск лишиться башки или, еще хуже, попасть в плен и на 1000 лет застрять в чьих-то руках. В общем, князь не собирался вылезать в наш мир, он просто намеревался подсобить своему мелкому служке и прикончить смертного. Ну и душу Шуйского прибрать, лишней в хозяйстве не будет. Вот только Федор имел свое мнение по этому поводу. Его удар смял, проломил инфернальные чары, прорвался через черное пламя и обрушился на портал, связывающий Инферно и наш мир. Пламя и свет разрушили портал и даже прикончили демона на нашей стороне. Не помог тебе, тварь, твой князь. Вот только эхо этого соударения, случившегося ровно над моей головой, мне пришлось отражать так, будто в меня целенаправленно влупили заклятием, а это ведь всего лишь эхо. На миг я потерял опору под ногами и полетел вниз, к поднимающейся стремительной, тяжелой и всесметающей волной магме, но быстро выровнялся и взлетел вверх. Там, среди пламени и дыма, я увидел шведа. Ивар кровавая ладонь вскинула искаженное в ярости лицо, не обращая на меня внимания. Его взор был прикован к Федору, что, к моему удивлению, зачем-то на пару с Аленой взяли в плен Фариду. Что у них там происходит? Он был быстрее. Я просто не успевал использовать хоть сколько-то серьезные чары, даже с желтыми молниями скорость плетения чар шведа была выше. Дело даже не в разнице рангов, просто прямо в его ауре ощущалось десятка-полтора духов, что помогали ему колдовать, экономили ему эфир, вливали местами ману и докидывали плетение в чары, он явно много лет тренировался с ними, чтобы достичь такой синхронности. В прошлый раз, видимо, мы слишком рано закончили и он не успел показать этот свой аналог моих желтых молний. Шуйский был уже истощен и не мог дать достойный отпор, Алена как раз понадежнее сковывала Фариду, а я запаздывал, не успевая сбить врага, и тут, наконец, вмешался Морозов, о котором я уже подзабыл. Длинный, метров 8, вытянутый четырехгранный кристалл с идеально ровными гранями и четкими пропорциями из ярко-синего льда ударил откуда-то с запада, из неестественно густого белого облака, парящего в сотни метров над землей. Территория магии Морозова, усиливающая стихию воды и ее элемент, лед, заодно полностью скрывала и его ауру. Даже непонятно было, там ли он вообще, на своей ли территории. Сформировавшаяся острая, переполненная серым светом тонкая игла, изначально нацеленная в моего родича, вынужденно поменяла цель и на полпути столкнулась с ледяным кристаллом. К моему удивлению, чары девятого ранга, хоть и заставили кристалл лопнуть, сами тоже не пережили столкновения. В одну сторону рванула волна обморожения, на полкилометра обратившая в лед даже кипящую магму. С другой стороны все пространство оказалось пропитано серой энергией. Пятно абсолютной серости, прочертившее идеально ровную границу с ледяной территорией, каким-то образом изменило саму ткань реальности на пораженной земле. Я не могу толком описать это ощущение, но одно знаю точно, попади эта дрянь в разумное существо, неважно, состоящего из энергии, как элементали, или живого, обладающего физическим телом мага, худо было бы тому и другому. Да сколько же вас тут, проклятые насекомые! Злая, полная гнева волна телепатии ударила во все стороны, и каждый так и норовит укусить из-под тишка. Вылезайте все разом, крысы, не тратьте мое и свое время. Да заткнись ты уже, прервал я этот поток сознания. Признай, Ивар, сегодня ты проиграл. Слишком мало времени прошло с момента взятия ранга, слишком тяжело, даже под алхимией, тебе даются чары девятого ранга, и мы оказались слишком сильны, ни армия духов, ни союзники демоны так и не смогли дать тебе решающего перевеса. Скольких ты сегодня потерял? 1030, а то и 50 бойцов, что попали под раздачу на марше, без прикрытия. Мои архимаги и маги заклятий не лезут в прямой бой, вы потратили много сил, и сегодня ни о каком штурме Таллина уже речи идти не может. Тебя одолели крысы, король без столицы. Гнев в ауре великого мага, накрывающий все вокруг, полыхнул с новой силой, но швед не поддался на провокацию. За прошедшие секунды, пока мы говорили, я уже успел закончить сплетение всего, что планировал, готов был выдержать очередной удар и навязать ближнюю схватку, чтобы раскрывший свои силы Морозов мог прикрывать и помогать мне чарами с удобной дистанции, пока остальные наши драпают. И нам самим, по-хорошему, следовало заняться тем же. К нам стремительно приближались сотни аур седьмого ранга во главе с магами заклятий. Только нужно было несколько секунд, чтобы Федор и пленница смогли сбежать первыми. Иначе был риск, что удар Ивара все же наделает бед. Гнев не затмил разум викинга. К сожалению, не люблю умных врагов с хорошим самоконтролем. Хочешь дать им уйти? Да, с явственной усмешкой ответил он. Да пусть уходит, мне наплевать, их предел я сегодня видел. Впечатляет, но не более, пройдет год, три, да хоть 50, и я верну прежнюю силу. И тогда потуги этих неудачников, чей потолок, очень слабый уровень двух сверхчар, мне будут не страшны. Проваливайте, мне не жалко. Нас уже окружали его люди. Пока просто замыкали кольцо, не вступая в бой, но круг замыкался. Пусть проваливают. Но ты, пепел, никуда не уйдешь. Все, что сегодня происходит, было задумано ради тебя, и главная цель этой битвы выполнена. Что ж, это было ожидаемо. Сегодня мне придется рисковать. Федор, уноси ноги, обратился я лично к Шуйскому. Так, чтобы никто не слышал, разумеется. Ты уже не боец, будешь только мешаться. Не слушая ответа, я обратился к Морозову и Алене. Мне понадобится ваша помощь. Сдержите его хотя бы минуты на 10-15, защитите меня, и у нас появится шанс на победу. Сумеете, Алена? Наконец, окончательно разобралась со своими доспехами и мечом. По сути, она сейчас увешана регалиями примерно одного уровня с моими. Особенно если вспомнить ее меч, это оружие было даже сильнее слившегося с моим копьем скипетра Шуйских. Это произошло после битвы в Стокгольме, та схватка подтолкнула не только меня. Мы хотели сохранить усиление девушки в тайне до самого крайнего случая, но не судьба. Плюс Морозов со своими регалиями. Князь и моя слуга вдвоем вполне способны выиграть мне нужное время. Вопрос только, сумею ли я за это время выполнить задуманное. Впрочем, на крайний случай оставался еще и Марготон. «Строишь план битвы?» — вновь напомнил о себе швед. «Пустая трата времени. Итак, воспользуйтесь моим предложением или сдохните все четверо. Если Федор, например, решит ударить, сжигая свою жизнь, он наверняка заберет с собой кого-то из шведских магов с десятком двумя архимагов. А Потеревар хотел избежать. Рядом со мной из пятна мрака появилась Алена с мечом, небрежно закинутым на плечо. Доспех изменил свою форму, превратившись из цельнометаллической брони в кожаную, с юбкой, не достигающей середины бедра, и открытым декольте, выгодно подчеркивающим грудь. Возможно, я сегодня умру окончательно, так что хочется хотя бы выглядеть красиво напоследок, ответила она на мой немой вопрос. А доспех в таком виде концентрирует защиту на торсе. Как я вам, мой господин, великолепно, признал я, отгоняя весьма несвоевременные мысли и отводя взгляд от красивых ножек. Воздержание мне дается тяжеловато. Надо будет какую-нибудь служанку для утех завести, не слишком хорошо с моральной стороны. Но, черт возьми, так ведь и с ума сойти можно. Ивар не торопился, я ощущал, как он общается со своими людьми, указывая, кому какие занимать позиции и какие чары готовить. Время играло на его стороне. Рядом с нами возник и Морозов. К моему облегчению, князь решил рискнуть со мной, а не удрать своим ходом. Он-то с Аленой еще могли это сделать, а вот на меня навалилось нечто, блокирующее любые попытки уйти отсюда через иные планы бытия. Нечто похожее на то, что я устроил в Стокгольме самому Фалькунгу. Видимо, урок шведу пошел на пользу, и он вынес из него кое-что полезное. 15 минут, говоришь, задумчиво переспросил Морозов. Я помогу всем, чем могу, и буду драться, сколько смогу, но если ситуация станет безнадежной, мне придется бежать. На мне рот и при мне регалии, я не могу ими рисковать. Справедливо и честно, боярин заранее все обозначил. Даже то, что он сейчас еще здесь, очень удивительно. Большинство на его месте даже слушать бы не стали, давно бы смылись. Видимо, уж очень большие у бояр на меня планы. А еще после этого я буду в долгу у Морозова. Не урода, а именно у их главы. Разница на первый взгляд невелика, но на самом деле огромна. Я нырнул вглубь своей души, туда, где гордо, во всю силу били 7 моих молний, а вокруг, в этом внутреннем мире, медленно летали, напитываясь моей силой, почти 5500 душ. И теперь, спустя несколько недель, напитавшись силой, окрепнув и исцелив свои повреждения, они уже были способны помочь мне в реальном мире. Рядом с местом, где сходились все молнии, образовывая воплощение, сейчас сгрудилась небольшая группа душ, сильно отличающихся от остальных. 13 архимагов, 130 старших магистров, 472 младших, больше 2000 мастеров и под сотню тысяч одаренных попроще. Но главное, маг заклятий, чья душа сияла особенно ярко, восстановившийся практически полностью и сейчас больше изучающего воплощение, чем исцеляющийся от зеленой и золотой молний. Я послал зов к душам. 5500 слушателей мигом обратили на меня все свое внимание, и я послал им подробные мысли и образа. Мне нужна была их помощь, и они вняли зову. К моему огромному облегчению, ответ пришел сразу. Старшие магистры, архимаги и маг заклятий поняли меня мгновенно и куда лучше, чем даже старожилы. В моих образах в том числе было и воспоминание о прошлом моем прорыве, когда я переходил на ранг высшего мага. Теперь души имели представление, с чем им предстоит столкнуться и будут куда лучше готовы к противостоянию с волей мира. «Мы поможем тебе, повелитель», — заставил меня изумиться четкий, спокойный мужской голос. «Позволь мне возглавить моих собратьев, чтобы действовать эффективнее», — душа мага заклятий преподнесла очередной сюрприз. «Я как-то мгновенно, сразу получил ощущение того, что остальные души готовы принять его командование, но без моего официального разрешения это будет невозможно». «Да будет так», — ответил я. «Я доверюсь тебе, Албе Пустынный». Знание об имени души тоже пришло само собой. В ответ на мои слова я ощутил ответную реакцию. Если переводить на человеческую речь, это звучало примерно так: «Я сделаю или сгину, господин». Все это заняло около секунды реального времени. Эх, как жаль, что я могу управлять временем лишь в своем внутреннем мире. В небесах уже собрались боевые суда шведов, высшие маги взяли нас в кольцо, разбившись на круги магов, подтягивались резервы, средние и низшие боевые маги в больших количествах, целыми боевыми группами. Сами по себе, отдельно, они не угроза. Но если не имеешь возможности сбежать в любой момент, то шквал пусть и низший, но боевой магии, способной магом заклятий, проблем обеспечить. Войско само по себе вполне способно дать отпор высшим магам. Если чародеи скоординируются, быстро собьются в отряды и составят круги, то незадачливый архимаг или даже маг заклятий может пожалеть о своей атаке. Умрет вряд ли, да и прибьет немало противников, но в итоге будет вынужден бежать. А догнать высшего мага под силу только другим высшим. Удар Шуйского прикончил всех на полтора десятка километров, но подходящие подкрепления двигались с территории, не попавшей под удары, что Федора, что остальных. Им тут будет весьма неудобно, да и добираться отрядом младших магистров и мастеров, ведущих толпы адептов, еще минут 15. А наша битва за это время уже может и вовсе закончиться, но Ивар все равно решил подстраховаться и вел сюда всех и вся, кто мог пригодиться. Я прорвался, когда прибыл домой и увидел труп отца, с которого сняли все ценное, руины дворца и горящий город, спокойно заговорил Ивар. Когда понял, сколько человек погибло, когда узнал, сколько наших детей, женщин, стариков и вообще наших родичей, включая мой род, вы пленили и увезли, не говоря уж о том, скольких убили. Сильный гнев и потрясение дали мне толчок, а духи, что мои собственные, что те, кто остался после ваших зверств и не успели отойти в иной мир, все они помогли мне выдержать гнев мира. Я стал сильнее, получил еще больше душ, но я не рад цене, которую мне пришлось заплатить. Удержать с гарантией я могу только одного, но попомни мои слова, Шуйский, я обязательно воздам тебе старицей за своего отца. Ты умрешь не сегодня, ни здесь и не в бою, я буду долго, очень долго тебя убивать, а после захвачу твою душу и уж тогда ты будешь страдать вечно, уж поверь мне, а сегодня, беги, беги и готовься. Я верю в своего родича и князя, Фалькунг, зазвучала насмешка в телепатии Шуйского, небрежно держащего раненую и лишившуюся сознания Фариду за шею. Могущественная волшебница свисала кулем в могучей руке старейшины, не подавая признаков жизни. Он отнимет твою жизнь своими силами. А даже если ты вдруг сегодня выживешь, я обязательно найду тебя на поле боя и то, что случилось с демонами, тебе покажется детскими фокусами. Гордо закончил Федор. Шуйский тянул время разговором, выигрывая нам мгновение подготовки. Правда, время сейчас работало на обе стороны, враги точно так же использовали эти мгновения, складывающиеся в минуты, для подтягивания воздушного флота и налаживания работы кругов магов. Но мне время было важнее, чем им. Больше не слушая перепалку Федора, я начал собираться с духом. Собрался прорваться прямо здесь, пепел, ворвался в мой разум смех Ивара. И это твой шанс, твоя надежда, наглый недоумок. Вокруг нас весь воздух словно застыл, промороженный до самой своей сути, до атомов. Федор Шуйский, активировав наконец какой-то экстренный артефакт, исчез, а на нас обрушился первый удар одного из кругов. Мы находились словно в огромной глыбе льда, десятки метров абсолютно прозрачного и чистого льда, через который можно было спокойно смотреть на происходящее, будто в окно собственного дома. Лишь 4 метра вокруг нас остались свободны от ледяной стихии. Это было заклинание огромной прочности, сотворенное с помощью объединенной силы могущенного артефакта, возможно регалий и собственных чар Морозова. Огромные огненные кометы, попытка магов земли ударить какими-то кольями из камня, тоже не прошло, как и любой уважающий себя айсберг. Ледяное яйцо имело и огромный подземный кусок, через который что-то наколдовать прямо под щитом было невозможно. Вал чар 7-го ранга и вкраплениями 8-го откалывали огромные глыбы льда, огонь заставлял ее бока таять бочками, давила гравитация, магия земли, даже несколько заклятий использовали, молчал пока лишь сам король шведов, не нанеся ни единого удара. Мороза основательно вспотел от натуги, но выдержал все. Я же тем временем начал прорыв и сразу ощутил недовольство и давление мира. Я слишком спешил, по его мнению, подобное он готов был позволить лет через 300. Странная она штука, это воля мира, много на себя берет, так что может идти в задний проход. Дальнейшее я помню смутно, был слишком занят. Моя энергетика и аура пошли в разнос от рухнувшего на меня давления. Зеленая молния, которую я совсем недавно освоил на высоком уровне, едва справлялась с моим исцелением, и это при том, что у меня тело на уровне пикового мага заклятий. Но даже так, было больно и страшно. Тысячи новых каналов маны, от нескольких огромных, основных, до второстепенных, а затем и вовсе крохотных, прорастали в энергетике, вместо ядра, или зерна, как это называли многие, знаний, из которого прорастало обычное воплощение, у меня уже были готовые 7 молний, и это упрощало процесс, ибо именно в раскрытии и прорастании этого зерна была основная сложность и опасность в переходе на 9-й ранг. К счастью, этого геморроя я был лишен, но сопротивление взбесившегося мира с лихвой компенсировало эту удачу. Поначалу я держался сам, своими силами укрепляя расходящуюся по швам ауру и энергетику, тело и его связи с душой. Это тоже было полезно, закалка своих сил и сущности, укрепление фундамента, на основе которого я сейчас покидал смертную юдоль и пробивался на иной уровень существования. И сейчас, в последний момент, я словно прокаливал себя, пока хватало сил. Но когда я ощутил, как лопнули глаза, а ртом хлынула кровь, я дал команду душам. Сотни тысяч маленьких звезд усеяли все мое сознание, соединились в странный узор и начали исторгать потоки моих молний, зеленых, золотых и синих, с помощью которых точечно управляли первыми двумя. Вместе с этим по мне текла и их собственная сила, их воля, что столкнулась с волей самого мира, и будучи в отличие от меня не реинкарнаторами, а полностью и целиком связанными с этим миром существами, они имели право давать отпор даже миру, и давали, мать их, да еще как, особенно души одаренных. В какой-то момент я перестал воспринимать даже боль, ибо разум, на который тоже давил треклятый мир, перешел в какой-то автоматический режим. Я просто наблюдал за своим состоянием, борьбой души почти механически двигал процесс перехода, а также наблюдал, как моя Алена и Морозов сражаются, защищая меня. Девушка предпочла не отсиживаться в обороне, предоставив непосредственную защиту моего тела боярину. Сама же девушка со своим клинком, вытянувшимся и покрупневшим до полноценного двуручника, наводила шорох снаружи.